Глава 28. Сестра, как всегда, не спешила с объяснениями. Лишь тяжело дышала в телефон, создавая раздражающий шорох. Он напоминал звук, сопровождающий голоса мертвецов. «Сара, что происходит? Только не вздумай сбросить или сказать «отвечу потом». Вая, я на самом деле не так просто звоню. Я хочу попросить тебя. Не езди к Пашке и вообще поменьше общайся с ним, хотя бы до моего приезда». «Сара, я не понимаю». «Вай, я долго думала и... Прости, я должна, другого объяснения нет!» Сара сбилась и всхлипнула. «Это Паша!» «Что Паша?» «Все! Все это! Он!» У Вари учащенно забилось сердце. Дрожащие пальцы смяли окровавленную салфетку. Никогда еще голос сестры не звучал так взволнованно и печально. И все-таки Варя сомневалась. Сара всерьез подозревает Пашку? Или вспомнила, что давно не прикалывалась? «Если это очередной розыгрыш, то...» «Паша любит тебя!» — выпалила сестра. «Всегда любил, как парень, а не друг!» «Что?» «Ты ошибаешься, он сам говорил мне!» С трудом, как страшное признание, выдавила Сара. «Много раз, по секрету, но я отмахивалась. А потом сказала Пашке, что ты любишь его как друга, как брата, и по-другому не будет. Наверное, после этого у него поехала крыша». «Он не мог», — отрезала Варя. «Я тоже так думала. Постоянно отметала эту версию. Закрывала глаза на факты. Ва, пожалуйста, не езди к нему, держись от него подальше. А лучше позвони следователю». «Да что я ему предъявлю? Твои домыслы о любви?» Варя почувствовала, как начинает закипать злость. «Сара, против Паши нет никаких...» «Когда мы были в Палермо, он несколько раз уходил от меня. Вернее, вначале устраивал спор. Говорил, не хочу туда, не хочу сюда, вечно ты предлагаешь всякую фигню и прочее. Тогда мы разделялись и не виделись весь день до вечера. Ты не помнишь, мы даже приходили порознь. Пару раз точно». Варя закусила губу, забыв о содранной коже, и поморщилась от боли. Сара действительно иногда возвращалась на виллу первой. В памяти всплыло, как однажды сестра ворчала на Пашку. Он, видите ли, не захотел караулить призраков-монахинь у стен театра, возведенного на месте разрушенного монастыря. Варя тогда в шутку посетовала. «Какой подлец!» Не придав истории особого значения. Да и сейчас сопротивлялась. Пока Сара караулила призраков, друг наверняка был на пляже, купался, а не топил человека. «Пашка боялся, что Конг найдет тебя, и вы снова будете вместе. Тогда он решил действовать на опережение». Начал писать ему от твоего имени, чтобы заманить в ловушку, а потом взял и убил. Червь сомнения медленно вгрызался в сердце, точно вспелое яблоко. Память подкинула. Пашка делал такое совсем недавно, отправлял сообщение, выдавая себя за Варю. «Я замаскировался и писал от женского имени. Конкретно от твоего». «Нет», — бросила она. «У меня есть другая версия, нормальная. Я не успела тебе сказать». «Захара убила Редгресс, Костика Анжела, а Юру Селющенко». Варя слышала, как собственный голос дрожит от неуверенности. Теория, оказавшаяся такой ясной и четкой пару часов назад, теперь распадалась на куски. «Серьезно? Селющенко? Твоя однокурсница? Тонкая такая, как палка? Напоминаю тебе, что Юру несколько раз пырнули ножом. Разве девчонка смогла бы сделать такое? Я не о жестокости, просто физически. Он был тупо сильнее. А вот Пашка легко мог его завалить. В общем, я прошу тебя только об одном. Ограничь с ним общение. Где он сейчас? Господи, надеюсь, не рядом?» «Он с Андреем». Внутри нехорошо ёкнуло. «Они проверяют мою версию». «Ой», — только и смогла произнести Сара. «Ты ошибаешься, ну правда, Сар. Это бред. Пашка самый добрый, самый хороший. Вот именно, Ва. Он думал, что поступает правильно. Помнишь, я сказала, что мотив убийцы не ненависть, а любовь? Костика Пашка убил за идиотскую игру в ловеласа. Юру за абьюз и все, что тот говорил о тебе. Поэтому и язык отрезал. Пашка думал, что защищает тебя». Перед глазами у Вари возник кусок плоти, валяющийся на асфальте, и она зажмурилась. Кто-то же передал ей чертов конверт. Парень. Немой, рыжий, похожий на мертвеца. Все указывало на Юру. А если вполне себе говорящий в парике, замаскированный под зомби? Пашка? Она зажмурилась еще крепче. «Допустим, это правда. Но Андрея-то он точно не тронет», — прошептала Варя. «Ну, по твоей логике. Андрей не сделал мне ничего плохого. И он Пашкин друг. Скажу честно, Ва, я не уверена. Пашка явно болен, раз творит такую дичь. А всякая болезнь прогрессирует. Даже сейчас, сраженная версией Сары с разбитой губой, измученная всем происходящим, Варя мысленно отметила. Какая же умная у меня сестра. И сразу добавила, только насчет Пашки она ошибается. «Приехали», — сказала женщина. «Какой подъезд?» «Я выйду тут, спасибо». «Да не за что. Ты уж не попадай так больше». Выскочив из машины, Варя запустила пальцы в сумочку. Повезло, что не оставила ее в кофейне. Там и Пашкины ключи, и кошелек. В одном из карманов вроде завалялась наличка. «Подождите секунду, хочу отблагодарить вас». «Ой, да ну! Мне, конечно, придется потратиться на салон». Варя кивнула. Да, кровь наверняка заляпала сиденье или ручку двери. Но женщина, как оказалось, имела в виду другое. «Ну, чтобы закрасить седые волосы после такого приключения». Она приподняла уголки губ и, отмахнувшись от протянутой купюры, уехала. «Сара, ты тут? С тобой все-таки что-то случилось», — упавшим голосом произнесла сестра. Она, конечно, слышала весь диалог. «Что значит «не попадай так больше»?» Выдохнув, Варя призналась. «На меня напала Редгресс. Подкараулила у кофейни. А еще там была Юрина мама и конверт с... В общем, расскажу как-нибудь потом. Сейчас нет сил, если честно». «Ну, ладно», — недовольно протянула Сара. «Значит, ты все-таки пойдешь к Пашке? Знаешь, раз его там нет, это нам даже на руку. Меня тут посетила шальная мысль». «Других у тебя не бывает». Ноги быстро понесли к подъезду. Солнце распалялось, а голые деревья давали мало тени. Ни шляпу, ни крем Варя с собой не взяла. «Поищи у Пашки улики! Мало ли, вдруг, ну не знаю, у него припрятанные вещи Конго. Или Пашка записывал все преступления в дневник. Не забудь включить ноут, заглянуть в электронку и соцсети. Простучи полы, прощупай стены, а еще проверь мусорку». Сара уже не всхлипывала и не запиналась. Расследование полностью захватило ее. «Хорошо», — Варя сдалась под натиском сестры. «Поищу». Закончив разговор с Сарой, она взглянула на экран мобильного. Горели пропущенные. 2 от Пашки, 3 от Андрея. Еще пришли сообщения, одно от Булочки, она спрашивала, что случилось, а второе с незнакомого номера. Со ссылкой на подкасты и припиской. «Это тебе для освежения памяти, Варвара Денисовна. Можешь использовать мою салфетку, чтобы вытереть слезы. Только вначале сделай, что должна». Варя выругалась сквозь зубы. «Пусть я ждет и бесится. Сейчас не до него, надо набрать Андрея». Она не могла поверить в версию Сары, но все-таки не мешала убедиться, что бывший в безопасности. Спрятавшись под козырьком подъезда, Варя нажала на вызов. «Где ты?» — первым делом спросил Андрей. «К Пашке уехала. Спонтанно. У вас все в порядке?» «Мне звонила Лиза, я все знаю». Голос у него был встревоженный, напряженный, и Варю обдало волнующим жаром. «Переживает. Андрей за нее переживает». «Редгресс не догнала тебя, ты цела?» «Да», — она не стала вдаваться в подробности. «А Паша с тобой?» «Ты не отвечала, и мы разделились. Я поехал на чистое, а он к твоей бабушке». Варя качнула головой. Хоть бы Пашка, заявившись к ней, не сболтнул лишнего. «А что с Селющенко, получилось ее допросить?» Все сложилось даже лучше, чем думали. Она совсем не отпиралась и вообще вела себя по-другому. Заплакала, потом стала просить у тебя прощения, ну, заочно. Обещала, что все расскажет полиции. О гриме и Юриных закидонах. Варя нервно фыркнула. А на что она рассчитывала, отправляя к потенциальной убийце 2 самых добрых парней на свете? Удивительно, что они не пришли к ней с тортиком. То, что расскажет о гриме, это хорошо. Если не передумает. Но ты же помнишь, Селющенко, возможно, убила Юру. Варя не знала, кому больше хочет напомнить о своей версии. Ему или себе. Знаю, но она выглядела... В общем, она была напугана. Логично, вы же ее выследили. Не нами напугана, возразил Андрей. Собой. Тем, что сделала на вечеринке. Не думаю, что... Прервавшись на половине фразы, он спросил. Слушай, Редгресс точно тебя не догнала? Ты странно говоришь, как будто тебе больно. Она ударила тебя? Нет. Соблазн сказать правду был слишком велик, и Варя поддалась ему. Ну, немного. Раздался звук, похожий одновременно на шипение и свист. Она догадалась, Андрей втянул воздух сквозь сжатые зубы. значит, разозлился. «Что она сделала?» — ледяным тоном уточнил он. «Да так, ударила по губам, вскользь. Ничего страшного, правда». «Не знаешь, где ее найти?» «Нет. Слушай, я хотела сказать...» Варя замялась, не понимая, что лучше сделать. «Выложить Сарины подозрения или осторожно попросить Андрея, чтобы пока не пересекался с Пашкой? А может, вообще ничего не говорить? Ну, бред же, бред! Где Паша, а где убийство? На разных полюсах». «Я тоже хочу сказать». Его голос, ледяной при упоминании Редгресс, мгновенно потеплел. «Я люблю тебя». Варя чуть не выронила ключи. Перехватив связку, она прижала ключ-таблетку к выемке, и в трубку ворвался писк домофона. Самый странный ответ на признание после «спасибо» или «я знаю». «Понимаю, сейчас не время», — Андрей смутился. «А может, самое время? Из-за всей этой истории с твоими бывшими и бывшими твоих бывших...» «В общем, я вот что решил. Хватит бегать. От чувств, от боли, как тогда со смертью дедушки. Только не подумай, что я сравниваю наши отношения с похоронами, просто я больше не хочу делать вид, что все нормально. Нам надо поговорить. Я же не совсем дурак, и вижу, что у тебя ко мне тоже...» Телефон в Вариной руке нагрелся, словно почувствовал неловкость. «Ты уже у Пашки? Никуда не уходи, я выдвигаюсь к метро, и приложи лед к губам». «Ты же уезжаешь в другой город, в другую страну. Скоро...» — выдавила Варя и тотчас пожалела. «Ну зачем? Зачем сказала? Если не произносить вслух, вдруг не случится». «Да, но ты не знаешь, куда». Интригующая задорная нота прозвучала неуместно, но так обнадеживающе. «Жду тебя», — едва шевеля губами произнесла Варя и сбросила звонок. Ткнувшись лбом в дверь Пашкиной квартиры, она прорычала. «Дура!» Отвела голову, зажмурилась и вновь приложилась к железу, обитому искусственной кожей. «Какая же дура!» Слезы, скользнув по щекам, обожгли раненые губы. Раньше ей казалось, что расставание с Андреем — жест благородства. «Беги, здоровый мальчик! Ты свободен! Резвись на солнце с такими же здоровыми девочками! А я, больная, но гордая, уйду в тень». Сейчас с глаз будто спала пелена. И Варя увидела, какое там благородство! Ею двигал только страх. Огромный ком страха, собранный за всю жизнь, начиная с первого появления твари. Нет, раньше, с мамы. С той ночи, когда их с Сарой разбудил сдавленный крик отца. Предположительной причиной смерти назвали обструктивное апноэ сна, хотя обычно оно не смертельно, особенно для молодых женщин. Мама просто перестала дышать, и никто не знал точно почему. Когда она умерла, отец с головой ушел в работу, а Варя и Сара — в дворовую свободу. Хотя нуждались совсем в другом. В Вариной голове вспыхнула догадка. Паралич дыхания входил в список симптомов порфирии, которые она с детства знала лучше, чем таблицу умножения. Вот только раньше ей не приходило на ум, что мама могла умереть от болезни вампира, а патологоанатом просто ошибся. Следующая мысль блеснула еще ярче и поразила еще сильнее. Закусив губу, Варя подумала: в каком-то смысле это было бы неплохо. Тогда Джан могла бы не волноваться за будущего ребенка. Шанс, что по отцовской линии тоже случится генетическая поломка, ничтожно мал. Варя вдруг поняла, что очень хочет, чтобы у ее брата или второй сестры было легкое будущее, не отягощенное болезнью. «Сегодня же расскажу Андрею о твари», — пообещала себе Варя со второй попытки, вставив ключ в замочную скважину. «И запишусь к психологу. А то и к психиатру давно пора». В спёртом воздухе витал знакомый запах, цветочный или ягодный, но стоило сделать пару шагов, и он исчез, так и не позволив опознать его. Варя сунула ключи в карман куртки, сбросила кроссовки и прошла в гостиную. Окинув взглядом кресло и сервант, она представила, как будет копаться в Пашкиных вещах, и поморщилась. А ведь тут, наверное, много всего осталось от его бабушки и дедушки. Значит, все еще хуже. Придется рыться в том, что принадлежало паре стариков. Накатила дурнота, то ли от мыслей, то ли от духоты. Варя сбросила куртку на кресло и распахнула балконную дверь. Ни дуновения. Что в квартире, что снаружи — тяжелый застывший воздух. Ах да, сегодня же пик аномальной жары. Варя покачала головой и быстро отошла от окна. Ей хотелось сесть в кресло, вытянуть ноги и дождаться Андрея. Но слова Сары гулом отдавались в голове. Сестра скорее отвяжется от Пашки, если против него не будет никаких улик. Завтра. Уже завтра Сара прилетит в Москву, и они вместе посмеются над ее нелепой версией. А потом возьмут и распутают весь этот клубок. Втроем. Нет, вчетвером, вместе с Андреем. Вначале Варя убедит сестру в невиновности друга, потом... Она нахмурилась. Вспомнилось, как настойчиво Пашка продвигал идею о маньячке Редгресс. С точки зрения настоящего убийцы это удобно — свалить все на человека, занявшего позицию врага. Варя сразу зацепилась за предложенную версию. Поверила во взлом электронного замка и решила, что Редгресс отправилась в Палермо вслед за Захаром. Красноголовая удивилась, но не занервничала, когда Варя упомянула проверку полетов на Сицилию. Так может, Редгресс никогда не поднималась на борт самолета? Следом в памяти всплыла еще одна странность — запрет на посещение детской. Туда-то Варя и направилась. С тихим скрипом открылась дверь, и в глаза сразу, несмотря на полумрак, бросился он. Вначале Варю захлестнуло недоумение. Как? Откуда? Его просто не может тут быть. Она шагнула вперед, нащупывая на стене выключатель. Вспыхнул плафон, и Варя окончательно убедилась. Ей не кажется. На Пашкином рабочем столе, рядом с обклеенным стикерами ноутбуком, стоял кораблик с алыми парусами. Варя подошла ближе. Осторожно, будто судно могло уплыть. Оно напоминало то, что стояло в кухне у дяди Андрея. Но все-таки было другим. Проще, без якорей, шлюпок и богатой паутины канатов. Зато на палубе что-то лежало. Синее и кожаное, похожее на маленький ошейник. К ремешку крепились три подвески в виде кошачьих лап. Варя склонилась над предметом и в ужасе отшатнулась. Она видела это украшение раньше. Точно видела, и совсем недавно. В аккаунте Костика. Казалось, будто воздух уплотнился, в глазах потемнело. Варя словно очутилась в шахте, глубокой и непроглядно черной, с потолком, который вот-вот обрушится. Чтобы не упасть, она привалилась к стене. Дышать стало трудно, думать еще труднее. «Соберись», — приказала себе Варя. «Модель судна похожа на ту, что есть у Андрея, но не та же самая. Может, и браслет другой. Не Костин. Копия. Но зачем Пашке понадобились такие дубликаты?» Варя заставила себя снова приблизиться к кораблю, внимательнее оглядела его и заметила новую деталь. К обратной стороне паруса крепился маленький круглый предмет. Она коснулась его, и пальцы почувствовали прохладу металла. Подцепив кругляш, Варя перевернула его, и к ней пришло осознание. Это был брелок в виде футбольного мяча, который Захар однажды стащил из спорттоваров. Варя прерывисто вдохнула и выпустила металлический кругляш. Больше нельзя ничего трогать. Нельзя оставлять отпечатки и портить улики. А главное, нельзя чувствовать. Надо срочно запретить себе думать о Пашке, о бывших парнях и о том, что он сделал с ними. Не получилось. Голова словно превратилась в тяжелую бочку, а ноги в хлипкие подпорки. Как недавно, при температуре. Только сейчас тело мучило не простуда, а ужас. Варя всхлипнула, потом еще раз и еще. Стиснула кулаки и закричала от бессилия. Как он мог? Она обсуждала с Пашкой каждое свое расставание. С тайным удовольствием выслушивала его едкие шуточки о бывших парнях, безоговорочно доверяла свои секреты и горести, всю себя. Она доверила ему даже Андрея, просила приглядывать за ним. Варя закусила губу, тихо взвыла от боли, но не перестала давить зубами на кожу. Ей хотелось как-то наказать себя за наивность. Зажужжал телефон, и Варя дернулась, как от разряда током. Она утерла рукавом слезы, чтобы разглядеть имя на экране, и вытащила мобильный. Валерий Олегович. Варя приняла входящий, но не смогла выдавить ни слова. Следователь заговорил первым. «Здравствуйте, Варвара». Он сделал паузу. «Я по поводу той записи о вас и ваших молодых людях, которую сейчас распространяют в интернете. Вы же в этом не участвовали?» Снова последовала пауза. «Конечно, не участвовали. Вы просили сохранить это в тайне. Вам не нужна была огласка. Хочу заверить, если утечка произошла с нашей стороны, виновный понесет наказание». Валерий Олегович прочистил горло. «Молчите?» «Понимаю. Имеете право. Еще я хотел сказать, что расследование движется. Благодаря вашему содействию мы установили, что сообщения, предположительно отправленные Захаром Ивненко...» Он говорил медленно, точно прожевывая каждое слово. «Приходили с номера, зарегистрированного за рубежом. На данный момент...» «Мне надо вам кое-что показать», — прошептала Варя. «Включите видео». Она подумала, что следователь не расслышал, и сейчас попросит повторить. Найдутся ли у нее силы, чтобы выдавить еще хоть фразу? Повезло, что у Валерия Олеговича оказался острый слух. Следователь сразу же переключился на видеосвязь. Варя направила камеру на корабль. Тихо и монотонно она назвала каждую улику. Костин браслет, брелок Захара и модель парусника, намекающую на следующую жертву. Ничего, что принадлежало Юре, тут не было. Но Варя догадывалась, какой страшный сувенир убийца взял у него. Отрезал, хранил у себя какое-то время, а потом положил в конверт, чтобы передать подруге. «Паша, как же ты мог?» «Продиктуйте адрес и немедленно уходите оттуда», — отчеканил Валерий Олегович. На фоне скрипнул стул и застучали шаги. «Этот Павел, он сосед вашей бабушки? К ней не ходите. Отправляйтесь к метро, там и встретимся, я как раз недалеко. Сейчас мне надо повесить трубку, но скоро перезвоню. Слышите, будьте на связи». Придерживаясь за стенку, Варя вышла в коридор и поплелась к двери. В памяти не вовремя всплыло, что Пашка больше прочих любил шутеры, где нужно убивать живых мертвецов. Сейчас Варя напоминала себе одного из них. Еле тащится, а в груди огромная дыра с опаленными краями, будто из гранатомета пальнули. «Вот и меня он убил», — мелькнуло в голове. Взгляд уперся в пустую замочную скважину. «Где ключ?» Варя была уверена, что оставила его тут. Чувствуя, как леденеют пальцы, она нажала на ручку. Дернула, толкнула плечом. Бестолку. «Конечно, это же дурацкая Пашина дверь!» Захлопнулась, и без ключа ее не открыть. Варя 100 раз повторяла другу: «Смени, а то так можно и в ловушке оказаться». Вдруг пожар, а ключ куда-то задевался. Может, потому Паша и не прислушался к совету. Убийцам нужны ловушки. Опустившись на колени, Варя вытряхнула содержимое сумки на пол. Кошелек, наушники, смятые чеки, флакончик духов, Сарин подарок. Ключей не было. Пальцы нервно забегали по карманам джинсов. Передние, задние, снова передние. Пусто. Накатила паника. Да где же чертова связка? Может, выпала на ковер, когда доставала телефон? Варя побежала обратно в спальню. К уликам. Сразу стало ясно, найти ключи, если они тут, будет не так-то просто. В детской у Паши всегда царил хаос, и Варя поначалу не обратила внимания на разбросанную одежду и пачки из-под чипсов. А сейчас поняла, бардак усложнит задачу. Надавив на виски холодными пальцами, Варя велела себе сосредоточиться. Мысли путались, но она выдохнула и постаралась определить четкий порядок действий. Надо сообщить Валерию Олеговичу, что она не может выйти из квартиры. Затем предупредить Андрея. А потом уже нырять в этот сток в поисках иголки. Дверь захлопнулась. «Не могу выйти». Набрали непослушные пальцы, но сообщение не успело улететь адресату. Мелькнул красный значок батарейки, и экран погас. Осознание своей беспомощности заставило Варю швырнуть телефон на пол и поддать ногой. Сейчас точно не время для истерики, и Варя понимала это, но не могла больше сдерживаться. Последние крупицы терпения ушли вместе с зарядом мобильного. Сжав кулаки, она закричала в стену. Втянуться в истерику было слишком просто. Орать, метаться по комнате, рвать волосы. А надо было искать ключи. Сделав несколько глубоких вдохов, Варя встала на четвереньки. Отбросила Пашкино кислотное худи. Пусто. Отодвинула мусорное ведро. Ничего. В голове снова возник белый шум, но сразу исчез. «Не здесь, Астрова», — прошептал Костик. «Не здесь». «Не мешай», — фыркнул Юра. «Можно вечно смотреть на три вещи. Огонь, воду и Варю на карачках». «Кресло. Уртка», — натужно произнес Захар. Мертвые бойфренды впервые заговорили не порознь и не хором, а в общем диалоге все трое. У Вари не сразу получилось стряхнуть оцепенение. Ловя ртом густой воздух и цепляясь за шкаф, она кое-как поднялась, покачалась из стороны в сторону и побежала в гостиную. Пока она выковыривала связку из кармана куртки, в голове вертелись Юрины слова о звуковых волнах. Похоже, Захар долго не выходил на связь и с трудом произносил каждое слово, потому что находился дальше, в пространстве времени. А Юра наоборот. Не он ли, попав в иной мир, пробудил других мертвых бойфрендов? Настолько не хотел оставлять Варю в покое, что нашел способ связи. а Костик с Захаром невольно подтянулись к нему. Зачем это Юре? Зная его, Варя не сомневалась. Он не был добрым призраком-помощником или справедливым мстителем. Он вернулся, чтобы посмотреть, как она страдает. А впрочем, все это наверняка галлюцинации. Как тот парень в костюме скелета на улице Бостона. Не мог же Пашка прилететь в Штаты и нарядиться под Костика. Нет, не успел бы, да и комплекция не та. А вот сообщение со дна морского — точно его рук дело. Звеня ключами, Варя побежала по коридору. Собственные вещи, разбросанные повсюду, решила не собирать. Черт с ними. Пашка, скорее всего, совсем близко. Нельзя терять ни секунды. Под ноги подвернулся флакон духов, и Варя, вскрикнув и взмахнув руками, растянулась на полу. Тело, заряженное страхом, почти не почувствовало боли, но на то, чтобы подняться, ушло несколько драгоценных секунд. «Убийца близко! Совсем рядом! Скоро будет тут!» Разом завопили мертвецы. Прихрамывая, Варя метнулась к двери и черкнула ключом по замку, не попав в скважину. В груди защемило от дурного предчувствия. Это был последний шанс. Самый последний. В подъезде с механическим треском открылся лифт. Раздались тяжелые, торопливые шаги. Ключ все-таки вошел в замочную скважину, но вставила его не Варя.